Псалом 116. Славьте Господа все народы, пойте хвалу Ему все люди, потому что велика Его милость к нам, и истина Его навеки. Аллилуйя!